Я хотел рассказать о том курсе, который прочел, лекционном курсе, который прочел весной, летом 2020 года, посвященный философским мифам Платона. Этот курс сложился в целое законченное высказывание, целый сюжет, философский сюжет. С моей точки зрения, можно рассматривать этот курс по-разному, подходить к нему по-разному, но в мифах Платона, философских мифах Платона, которые я разбирал, очень много христианского. То есть это христианство до христианства. И очень много мотивов и тем и сюжетов, которые настолько интересно развиты, настолько глубоки, что позволяют, на мой взгляд, по-другому даже немножко на Платона как такового смотреть. И в частности, обычно Платона рассматривают, ну все рассматривают как переход от мифа к логосу. А вот само понятие философского мифа заставляет усомниться, так ли это. Потому что Платон не отвергает мифы и не замещает их философским размышлением. Он соединяет мифологию и такое дискурсивное рациональное мышление в нечто цельное. И вот ярче всего это проявляется в философских мифах, которые представляют собой некоторое слияние логического и мифического. И поэтому, на мой взгляд, философские мифы Платона представляют собой не использование мифа для рациональных целей и не рационалистическую трактовку мифа, а нечто особое. В принципе, если мы задержимся на том, что такое философский миф, то и признаем его самостоятельное значение, а не как просто сочетание двух самостоятельных начал философии и мифа, которые как бы скрещиваются, а потом расходятся, особенно в новое время. А если мы признаем, что философский миф – это некоторое самостоятельное, третье направление между философией и мифом, и мифом, которым, собственно, с точки зрения философских мифов и надо понимать философию и мифологию одновременно. То есть, мое предложение, которое постепенно сложилось в ходе этого курса, изменить само отношение к философскому мифу. То есть, на примере мифа Платона – пересмотреть вообще этот статус. Вот есть миф. Мы правильно или неправильно, мы соглашаемся с тем, что такое миф. Есть философия тоже. Правильно или неправильно мы ее понимаем, но как-то понимаем. А вот философский миф мы считаем, что это пересечение того и другого. Я предлагаю по-другому подойти, что философский миф есть нечто принципиальное, первичное, и из него мы должны понимать мифологию и философию, а не наоборот. Соответственно, начал я этот курс с мифа о посмертной географии души из конца Федона. В конце диалога Федон Сократ перед смертью объясняет своим ученикам, которые планируют, предлагают ему побег, почему он не побежит. Дается несколько объяснений, и вот одно из них объяснений очень интересное. Называемое мифологическое объяснение. Когда он говорит, Сократ говорит, что вообще смерть лучше, чем жизнь. Полнее, правильнее. И смерть философа – это совсем хорошая вещь. И я, говорит, то есть фактически Сократ говорит, помимо того, что Афины признали меня виновным, даже если я не виновен, все равно я должен идти вслед за законами, кто-то должен соблюдать законы, говорит Сократ, он приводит много аргументов, а в последний аргумент такой, что жизнь хуже, чем смерть. И все. А особенно смерть философа – это рождение или переход в высший, лучший мир, поэтому смерть философа прекрасна вдвойне. Дальше он описывает, ссылаясь на миф Сократ, он описывает, как говорят древние, говорит Сократ, как оно будет теперь со мной. Вот через несколько минут я выпью цикуту, то есть меня казнят фактически. Это казнь не самоубийство, это именно казнь. Я выпью, но казнь такая, которая с достоинством, я выпью цикут, у меня не будет. И что дальше будет? Он говорит, а дальше я увижу то, как есть оно на самом деле. Потому что при жизни я не вижу, как на самом деле. При жизни я думаю, мы люди ходим и думаем, что мы живем на земле, над нами воздух, а сверху небо. А на самом деле это иллюзия. Мы находимся на дне. И над нами вода. И когда я умру, моя душа двинется по воздуху. И в какой-то момент я начну понимать, что я рыба, которая выплывает на поверхность океана. И тогда я увижу впервые, что такое воздух. Я выползу на берег. И вот там я увижу настоящее небо, настоящее солнце, настоящие звезды. Внизу будет бушевать то, что мы считаем воздухом, а это на самом деле вода. И, соответственно, там я увижу настоящий мир. И там я вижу настоящих животных, потому что у нас не настоящие животные, а там настоящие. Там я вижу настоящие храмы, там я вижу все то, что есть. И я увижу солнце. А здесь мы видим лишь отражение солнца в воде. То есть мы живем под водой и не знаем этого. А когда мы умираем, по крайней мере философы, которые всегда стремились к этому подлинному созерцанию, они поднимутся вверх и будут жить на том, что нам кажется снизу облаками. Облака это не облака, это острова и континенты. И мы будем жить с другими философами, с другими такими душами, будем жить на этих островах, как на земле. Будем плавать между облаками, между одним облаком и другим. Потом на них основываться. И вот какой мир настоящий. А еще, говорит Сократ, есть еще хуже мир, чем человеческий. Он находится внизу. И там вот то, что для нас вода уже, для людей, пока еще не умерших, это для них воздух. Там ходят такие существа, они живут под землей есть реки. И под землей люди думают, что они люди, а они на самом деле тени. Мы думаем, что мы люди, а мы тела, мы тени наших душ. А вот там наверху там живут правильные тела, которые душевные тела, тела души. Вот как раз рассказывает Сократ эту географию, и оказывается вот эта смена элементов. То, что для нас, земных людей, воздух, это для душ вода. То, что для них вода, это для нас воздух. А настоящий воздух, настоящий стихии, они находятся по ту сторону. А внизу еще больше иллюзий, они принимают за воздух то, что мы является то, что мы считаем водой. И, соответственно, дальше Сократ говорит, в чем справедливость, тут вдруг он приходит, в том, чтобы правильно распределить эти три мира. И вот кто знает справедливости? Он говорит, только судьи. Есть три судьи, которые встречаются после смерти и отправляют души, взвешивают их, находят их достойными или недостойными. Души философов, говорит Сократ, идут наверх, там, где настоящая земля, небесная земля, твердь. Души тиранов и демократов идут вниз, в адские, живут как тени. Ну, а души таких людей, не определившихся, они могут получить еще там шанс какого-то рождения. Но самое главное здесь не перерождение, а самое главное эти три мира, которые открываются вот в посмертной географии души. Это первая была лекция. Вторая лекция. Дальше я просто, может быть, немножко сбиваюсь по порядку, но следующее я стал рассматривать миф о пещере из другого диалога «Государство», где снова речь идет о подъеме, о том, что сидят люди в пещере, смотрят на стену, думают, что это и есть реальность. На самом деле это тени, падающие от процессии, которая находится выше нас, в более высоком уровне. Ну и сама эта процессия не является подлинной, а подлинной является тот мир, который начинается после выхода из пещеры. И все люди, они в пленнике, они на них на ногах и на шеях кандалы, они вынуждены смотреть на то, что находится перед ними, на вот эти спектатор теней. Если освободиться от цепи и повернуться, и полезть наверх, мы увидим, что там идет процессия. Если присоединиться к процессии, мы увидим, что это религиозная процессия, в которой несут статуи богов и некие инструменты. А если подняться еще выше, то можно вообще выйти из пещеры и увидеть подлинный мир. И снова увидеть подлинное солнце, увидеть звезды, увидеть небо. Потому что в пещере мы не видим это, мы видим только отражение. Есть перед этим предшествует разделенная линия. Такое учение, предвосхищая эту тему о пещере, где Платон говорит, что видимый мир и невидимые миры делятся на две части. Видимый мир, мир, состоящий из тел, действительно, мир, состоящий из теней, это видимый мир. А невидимый мир, это мир, состоящий из размышления, и мир, состоящий из прямого созерцания. То есть также, это тоже интересно, Наэсис и Дианой он использует термины. Так вот, если применить эту разделенную линию к образу пещеры и совместить это с мифом о посмертной географии души из Федона, мы увидим общую картину. Общую картину трех миров или трех состояний, где пещера или видимый мир принадлежит нижние уровни пещеры, самые нижние – это тени. Дальше идут реальные предметы, тела, которые несут в процессе. А вот над этим, при выходе из пещеры, начинается настоящий мир. Куда и должен двигаться философ, идя по пути движения от видимого к невидимому. И в невидимом тоже есть две части. Невидимое рациональное и второе невидимое сверхрациональное. Невидимое, которое еще выше, чем рациональное. Это Нус и Дианоя. Нус – это сам исток невидимого, самый верх этой картины, а рассудок – это нижняя часть невидимого. Через рассудок идти к прямому уму. И вот эта разделенная линия, этот образ пещеры и образ посмертной географии души из Федона, они складываются в одну и ту же картину, потому что вот этим теням соответствует ад, или именно отражение, телам соответствует земной мир, в середине пещеры протекающей, как раз там, где мы находимся. А вот выход из пещеры или высший уровень невидимого, или та настоящая земля, небесная земля, куда двигается душа философа, это является истинным миром. Причем интересно, что а как описывает в Федоне эту подлинную землю Сократ? Он не говорит, что это прям вот божественная земля или там Бог. Он говорит, нет, это просто правильная земля. Там есть правильные храмы, в эти храмы приходят боги. Там есть правильные животные, там есть очень много разных камней. И все камни там драгоценные, интересно, прозрачные. Там огромные прозрачные горы, только стеклянные горы из стекла. Там все камни драгоценные, все животные прекрасные, добрые. И там ходят люди, и они очень счастливые. И там, дальше вот очень важный момент, там находится государство. Только правильное государство, Каллиполис. Государство красивое. Царство. Царство небесное. Царство Каллиполис, прекрасное государство, в котором живут люди. Там есть даже своеобразная иерархия, но это иерархия среди равных, потому что они распределяют свои функции. Это и есть, и это государство не то, которое надо построить, или которое, а которое и есть. И поэтому философ теперь уже в государстве, которое увидел, вот когда он поднимается наверх, он поднимается в государство. Только государство правильное. Он поднимается на землю, на твердую поверхность. Только на правильную землю. Землю, состоящую из чистых веществ. А потом он должен уже в государстве, говорит Платон, спуститься, философ, по сути дела, в ад или в низины, то есть, и рассказать там узникам несчастным, как надо делать. За это его обычно убивают, говорит Сократ. Философы, которые спускаются, казнят, издеваются над ним. Но он все равно должен это делать, потому что это в этом смысл. В этом смысл жертвы. И вот тут Сократ ставится тоже интересный момент, он говорит, что, конечно, если бы вы знали, что такое та верхняя земля, то заставить философа назад спускаться к людям было бы почти невозможно. Поэтому мы должны, вот смысл государства не в том, чтобы сделать его прекрасным, а чтобы заставить философа спуститься. Для того, чтобы заставить философа спуститься, надо заставить философа подняться. И сказать, что это мы, создатели этого государства, обеспечиваем его подъем. Тогда, будучи обязаны нам, то, что мы показываем, как подниматься, философ спустится. Такая очень интересная идея, что философ-то подняться, это когда вот сам, если бы, а если бы он сам поднялся, то его уже никаких обязательств не было, он бы никогда бы не спустился остался бы жить в том прекрасном городе, в вечном городе, где звезды, луна, на настоящие, потому что то, что мы имеем дело, это такие тени. Дальше интересно, то есть я рассматриваю философские мифы, которые показывают именно структуру мысли Платона, потому что если мы учтем эти философские мифы, мы поймем, как он мыслит, тогда его логос Платона станет понятен. Дальше я обратил внимание на миф об Эре, которым заканчивается диалог государства в конце. Там речь идет о том, что один человек во время боя, называемый Эр, по имени Эр, ничем не знаменитый, был воин. Он умер во время битвы, его привели, хотели его хоронить. Уже вдруг он вскочил со своего погребального одра и рассказал, что он не умер до конца, но путешествовал по тому свету. Что он описывает, Эр? Эр описывает снова ту же самую картину, ту же самую посмертную географию души, что и в Федоне. Он говорит, что я увидел две дыры, одна вверху, другая внизу. Сверху души спускались, а снизу поднимались. Но внизу были тираны, и некоторые тираны, особенно, которые там зверствовали над людьми, их подземные реки не выпускали. А когда все другие души, которые в аду прошли там очищение, они выпрыгивали с радостью и после адских пыток, а во время, когда подплывала к устью подземная река, там подплывал тиран, в это время река мычала, издавала такой зверский звериный рев. И подбегали существа огненные, которые пиками заталкивали душу тирана назад. И она опять... И это было невыносимо, и этих тиранов было жалко, и даже если мы знали, что они мерзавцы, но наказание было невероятным. В то время, когда сверху спускались в центр, куда вот попал Эр, души, наоборот, очень веселые, замечательные, и которые провели свой цикл, свои эпохи вот в высшем государстве, в небесном государстве, на той истинной земле. Но при этом, говорит Эр, интересная вещь, когда распределяли, кому, в какое, кем стать в следующем цикле их прохождения по миру, то одна из душ, которая вышла с небес, счастливая, она вдруг выбрала тирана. В то время, когда люди, души, появившиеся из ада, они, как только им предложили стать тираном, они убежали сразу, они сказали, кем угодно, свиньей, собачкой, там, комаром, каким-то совсем улиткой, кем угодно, только не тираном, потому что за это не накажут, за улитку. Там проживешь, но поползаешь немножко, или там полаешь, и конец недолг. Там. А тиранам это страшные бесконечные пытки. И только тот, кто не знал, как плохо быть тираном, пришедший из идеального государства, он на это согласился. А потом, когда ему рассказали, он в ужасе схватил за голову, говорит, можно мне переменить свой жребий? Ему говорят, нет, ты будешь тираном. Вот так. Уже поздно, все уже. И, соответственно, вот этот миф об Эре показывает опять суд, опять возникают судьи, которые распределяют, куда душам двигаться, вверх, вниз или как-то еще оставаться на промежуточном положении. То есть снова возникает та же самая картина. И вот тут самое интересное для философии Платона. А потом в диалоге Горгий идет спор о справедливости, тоже спор о тиране опять. И когда Сократ начинает спорить с Холастом, который утверждает, что не с Холастом, с Софистом, который утверждает, что тираном быть лучше, чем несчастным человеком, тогда Сократ ссылается, он говорит, ну ладно. Вот умрешь и посмотришь. То есть на самом деле он говорит, что справедливость открывается в реальном мире. А реальный мир – это мир посмертный, а не прижизненный. Жизненный мир – это лишь фрагмент реального мира. Реальный мир – это мир посмертный, и там справедливость. И мы, философы, просто заглядываем за занавес смерти, и поэтому мы знаем о справедливости. И поэтому мы хотим быть здесь справедливыми. И поэтому мы говорим, что лучше быть справедливым и наказанным, несчастным, страдающим, чем несправедливым и счастливым. То есть, который строит, лучше быть, потерять, чем иметь несправедливо. А лучше быть жертвой, чем палачом несправедливым. Поэтому, поскольку воздаяние страшно. И тут возникает, что на самом деле идея справедливости, важнейшая, дикаюс она по-гречески, справедливый, этот греческий, важнейшее для философии Платона понятие, связано именно с посмертным воздаянием, то есть с этой картиной полного мира. И если мы начнем отныне учитывать вот эту полную картину философских мифов, которые связаны со смертью, где открывается все так, как оно есть на самом деле. А при нашей жизни что-то искажается, что-то блокируется. Мы не видим ада, мы не видим рая. И думаю, что их нет. Но они есть, и они связаны в некую справедливую, они связаны с судом. Вот интересно, что дикаюс – это судья. То есть судья, справедливость – это одни и те же дикое, один и тот же корень в греческом. Поэтому суд, справедливость и рассуждение, все это принадлежит полному миру. Вот эти судьи, они оказываются важнейшим аргументом вообще всей философии Платона. Потому что на самом деле философ – это тот, кто умирает при жизни, тот, кто имеет контакт или взаимодействует с потусторонним уже при жизни, и поэтому, именно поэтому, то есть за счет своего родства с посмертным опытом, философ имеет представление о справедливости. Никакие другие аргументы, вот хорошо быть тираном или жертвой, или чем лучше быть палачом, никакие другие аргументы в споре с софистом не являются окончательными. Сократ прибегает всякий раз именно к философскому мифу, связанному с этим тройным миром, всякий раз, когда надо доказать ему что-то решающее и закончить диалог. То есть на самом деле, строго говоря, рационализм Платона, он всегда во всех своих отношениях, во всех структурах подчинен этому мифологическому пониманию подлинной реальности и фактору смерти. И на самом деле рассуждение Сократа, оно лишь использует рациональность для того, чтобы изложить всю эту картину посмертной действительности. И пещера, и разделенная линия, и справедливость сама. Все приобретает свой смысл, если мы учтем вот эту последнюю часть Федона. А то, что не в нашем мире, теперь тогда становится понятным, почему Сократ говорит, что в нашем мире существует смесь. Есть справедливость и несправедливость. Потому что на самом деле в нашем мире скрыта подлинная картина. То есть наш мир только частично подлинный, а частично нет. И поэтому в нем все перемешано. А вот смерть, она является таким расстановкой правильного к правильному, светлое идет к светлому, темное к темному, к темному происходит некий анализ такой спектральный бытия, онтологии, и это и есть справедливость. То есть вот эта инстанция суда, она разделяет то, что переплетено в этом среднем мире, и восстанавливает подлинные пропорции. Тогда мы видим и понимаем, что мы сделали правильно в какой-то момент, что мы неправильно. Так-то нам все одно кажется. А на самом деле все то, что одно, представляет собой как бы проекцию, наш мир представляет проекцию двух миров, переплетенную, где есть адский и не говорит, конечно, адский, аидес, гадес, аид, и невидимый мир, и мир вот, небесный мир или гиперборейский мир. Туда же уплывает, вот в эту небесную землю уплывает, улетает Аполлон на своей колеснице, запряженной лебедями. Соответственно, вот этот два мира, на выходом из пещеры и в самом низу, на дне пещеры, они на нашу человеческую жизнь проецируются. Поэтому философ только тот, кто расплетает эту запутанную картину, этот ковер, ткань нашего среднего мира и возводит эти ткани, одни нити, которые являются золотыми, к небесным истоком, а другие, которые уходят в, наоборот, эти нити, где они расходятся, окончательно распадаются, подвергаются рассеянию, к адским, подземным, невидимым мирам. То есть философ тесно связан со смертью. Дальше этот же образ, мы уже затронули немножко Каллиполис, то есть идеальное государство, то, что называется, это сам Платон использует термин Каллиполис. То есть государство, интересно, не столько доброта государства, доброта державности, добродержавие. Калли – это красивый. То в первую очередь доброта – это старорусское слово, означало красоту. Полноту, кстати, и красоту. То есть добрый человек, он такой толстый человек и красивый человек. Считалось, что это близкие понятия. Но, в принципе, вот понятие этического доброты, оно в Каллиполисе не очень активно участвует. Это именно прекрасный город. Это город прекрасный, Каллиполис. Это город добрый, прекрасный. И это город, который есть, который был всегда, есть и будет всегда, который находится при выходе из пещеры. Вот там он начинается. Поэтому человек, философ, который поднимается из пещеры, он попадает в город. Он не попадает куда-то там. Никуда, а он попадает в некий город, где там храмы, там есть архитектура, кто-то чем-то занимается. Вот это тоже очень интересно. Это насыщенная жизнь, град святых. Такой вот. И, соответственно, дальше в курсе я перешел к рассмотрению связи политических систем, тоже из государства, диалога государства, но теперь уже все становится понятно, как Платон, почему Платон говорит, что править должны философы. Потому что философы – это те, кто поднимаются в Каллиполис, город, который есть, который знает, что такое земля, а земля – это драгоценность, он знает, что такое камни, он знает, что такое звезды, потому что люди в пещере знают только тени, а философ знает, что такое вот звезда, он ее видит, а мы нет. А он знает, что такое солнце. И вот он спускается, он говорит, давайте строить наш вот этот город, который находится на дне. Вот наш донный город, наш затопленный вот этот, строить как Каллиполис. Мы до конца мы не построим, но похоже. Он, причем, интересно, он говорит по поводу камней, вот очень важно, что наверху, на небе, камни драгоценные, а здесь, вы, говорит, видели, говорит Платон, как камни из моря, когда мы их достаем, они проедены солью. Так все вещи в нашем мире проедены солью. То есть в нашем мире все поддельное, все вот подточенное, все потравленное, все такое, какое-то сквозь плесенью такое. И все. И поэтому политика у нас такая, и все у нас такое. Но давайте из этого, даже из этого материала, несовершенного материала, давайте строить прекрасный город. Что-то у нас получится, что-то у нас не получится, но давайте попытаемся. И в этом смысл. Не в смысл полностью заменить или восстановить. Восстановить до конца нельзя. Всегда будет какая-то червоточина. Давайте стараться, говорит философ. Давайте править будут философы. То есть те, которые совершают это путешествие. Те, которые знают, что такое суд справедливый. И поскольку они знают, что это такое, сами убедившись, что они не будут желать другим зла. Они все будут желать и себе. Они не хотят быть тиранами. Философ это, его, кстати, противоположность тирану. То есть либо философ, либо тиран. То есть на самом деле философ не противостоит глупцу, философ противостоит тирану. Потому что философ воплощает в себя такую власть, которая только всех облагораживает, а самого философа делает жертвой. Потому что он хочет другим то, чего сами люди себе не хотят совершенно. А он хочет им, для них, вместо них, за них сделать их лучше. И по крайней мере он хочет справедливости, чтобы эти же люди не попали в ад. Когда он видит несправедливость, ему не столько неприятно за себя или за жертв несправедливости, ему неприятно из-за того, что человек, который его совершает, он слышит, философ слышит, как ревет эта адская река, как она рычит, мычит, когда тиран не выпускает из него. И вот это очень живо видит философ, который имеет этот опыт смерти. И дальше представление о том, как в нашем мире происходят циклы смены политических систем. Платон описывает так. Вначале идет аристократия, то есть правление философов, философов-стражей. Это фактически, когда наш земной мир похож на Каллиполис, вот на небесный мир. Дальше идет демократия. Власть лишь такой славы, воинской воли. Это уже похоже. И, в общем, уже немножко такой подточенный вот этими водами нашего мира политический строй. Но еще неплохой. Дальше идет олигархия, которая уже передает власть богачам. То есть три уже сословия. Аристократы первое, демократы второе, олигархи третье сословие. То есть богатым гражданам, которые между собой небольшим количеством решат за всех остальное население, судьбу политики. Это, таким образом, как бы можно представить себе, что прекрасный город падает в океан, и воды его все больше и больше и больше разъедают. Уже меньше и меньше сходство с оригиналом происходит. И вот этот, после олигархии наступает крах, потому что после олигархии приходит демократия. В демократии это правит множество глупейших. Но это еще не это безобразие с точки зрения Платона. Это, в принципе, такое, вот он иногда даже говорит о городе свиней, свинополис такой, где каждый свое что-то несет. И единственный плюс демократии, что поскольку каждый идиот, он настаивает на своем, в целом они друг другу мешают осуществить свои идиотские замыслы. То есть такой, как бы, степень идиотизма уравновешивается всеобщностью его распространения. То есть, и поэтому вот один идиот, он как бы купирует другого идиота, один злодей купирует другого, потому что они все злодеи, придурки, и именно мешают друг другу осуществить большое зло. Но это ненадолго, потому что в какой-то момент приходит тиран, который создает самое противоположное. Вот это уже антикаллиполис, это антигород, антигосударство. Государство, которое строится вообще вот уже адское такое. Поэтому тиран связан с адом, он связан с нижней топикой, вот с третьим уровнем, о котором мы говорили в географии, посмертной географии души. Тиран, он в каком смысле даже приходит из этого ада, он с ним сопряжен очень тесно. Кто такой тиран? Тиран – это обычный человек, который выбрался из демократии, из таких же пролетариев, самых, и получил полноту власти. Он такой же идиот, как демократ. Он ничем не лучше, он даже не олигарх. Он именно просто вот придурок, взятый из такой массы, таких же. Но он почему становится страшным? Потому что теперь он получает власть над всеми, которые его идиотизм должен быть реализован. То есть он становится... Его демократическое ограничение, потому что на каждого одного идиота есть другой идиот, желающий прямо противоположного, и что чуть-чуть облегчает жизнь в таком демократическом государстве, в тирании идиот начинает транслировать свою собственную патологию всем, и все вынуждены подчиняться. Это Платон считает наихудшим, и поэтому тиран – это противоположность философу. И тогда понятно, как происходит снисхождение этих политических систем, потому что они как бы город тонет. Вот город полис, город политики тонет. Он начинается с максимально похожего на верхний мир, на небесный мир, и на выходы из пещеры. И постепенно все больше и больше теряет с ним сходство, и в этом процессе происходят, соответственно, политические изменения, соответствующие переворачиванию всех этих пропорций. Но, считает Платон, когда доходит это падение, нисхождение Кали-Палиса до своей точки, до тирании, происходит, как правило, восстановление определенное. Это вот еще такой вот, как бы, но теперь, когда, если мы будем учитывать тройную географию посмертную, мы увидим, как связано государство философов с посмертной, с небесной землей, как связана тирания, связана с нижним миром, и как справедливость связана с описанием всех этих уровней, всех этих уровней мира. То есть философский миф нам по сути дела, объясняет Платона как такового. То есть то, что не так понятно, если мы будем рассматривать его чисто как рационального мыслителя, только как рационального мыслителя, вот этот философский миф создает нам ту топологию, в которой Платон-то и размещается. И любой диалог, помещая сюда, мы можем рассмотреть. Здесь очень интересный в другом диалоге, который называется «Политик», Платон описывает несколько другую систему. Еще, что существует два цикла больших циклов Вселенной. Царство Кроноса и царство Зевса. Царство Кроноса, оно населено андрогинами, которые рождаются из Земли. И время у них течет в обратную сторону. Солнце у них стоит на западе. И они рождаются из Земли, андрогины. Рождаются пожилыми. Уже. А потом начинает молодеть, и потом превращаться в младенцев, а потом уже просто в такую в точечку и исчезают. Такие вот замечательные андрогины, и они живут, это царство Кроноса, сам Кронос как божество находится среди них, это золотой век, они, интересно, что это изначальные люди, так называемые древние люди, которые ходят и занимаются садоводством, разведением цветов, собирают плоды, потому что земля плодоносит. И вот тут, казалось бы, картина дикости, да? То есть вот мы ожидаем, что они еще там как бы охотятся или собирают бруснику. А они, вот эти вот люди, оказывается, философствуют. То есть это такие бродячие философы-андрогены, которые ходят, на все смотрят, совсем взаимодействуют, не стареют, а только молодеют, вплоть до того, что вообще исчезают. И философствуют. Вот это упускают из виду, потому что, говорят, это Платон описывает какое-то примитивное представление. Не совсем примитивное, это не примитивное представление. Он описывает, на самом деле, рай, созданных из земли, и Бог с ними, и Бог дышит сквозь них. Потом происходит великая катастрофа, когда эти андрогины решают поднять восстание против Бога. Им так хорошо уже, и все у них есть, только чего-то им не хватает. Они начинают какие-то действия, вот в конце вот этого прекрасного века Кроноса, они начинают какие-то противоправные действия замышляют. Соответственно, тогда рассерженный переходит смена от Кроноса к Зевсу, и Зевс уже позволяет космосу отделиться от себя, потому что космос во время Кроноса, он живет внутри Бога, то есть вместе с ним. А теперь Бог как бы отталкивает от себя и придает возможность космосу самому за себя отвечать. Соответственно, это вот период Зевса. В этот период Зевса люди создают, да, андрогины разделяются, расчленяются, солнце заходит на западе, а восходит на востоке. И тогда вот люди начинают понимать, что они утратили, начинаются семьи, теперь производство детей, людей уже не из земли, сами они растут, а обычным способом нужны мужчины и женщины, тогда появляется разделение на полы, появляется семья, и люди вначале, опять снова там в эпоху Зевса, хотят построить правильный мир, они помнят еще об этом древнем мире, и поэтому они строят такое хорошее правильное государство и прекрасное общество. Но постепенно этот мир, предоставленный самому себе, переходит из фазы подражания Богу, а Зевс удаляется на наблюдательный пункт, пишет Платон, и смотрит на Зевс с наблюдательного пункта. Вначале мир подражает Богу, а потом мир начинает разбалтываться. И меняются политические системы, и снова опять вот эта идея, что переход от хорошего государства к плохому. Вначале правят философы, потом уже тираны. И в конце, к когда заканчивается последняя эпоха, когда мир совсем уже потеряет, утрачивает связь с Творцом, приходит тирания, такая глобальная тирания, какие-то люди совершенно из помойки начинают, из ада просто выбравшись, они начинают править. После этого Зевс, понимая, что без него космос все-таки простоять не может, он снова все меняет. И опять солнце восходит на западе, заходит на востоке, опять люди рождаются из земли, и опять Бог среди них. Вот это следующая тема. Опять как вот философский миф, как он нам помогает, миф об андрогинах, как он помогает понять мысли Платона и политическую мысль Платона. И еще одна тема, которая о тройственной структуре души. Еще один миф, это миф о душе. У Платона в Федре, в диалоге Федр, который очень пресекается с диалогом государства. И в диалоге Федр Платон описывает душу как наездника на колеснице, управляющего двумя конями, белым и черным. Управляющий конями возничий, колесничий, это ум или умное начало, нус. Белый конь, это фюмос, это некоторое яростное начало, так переводит яростное начало, это одновременно еще вот такой близкий к нему по смыслу термин кудос греческий. Кудос — это то, за что боролись, как слава, то, за что боролись герои Гомера. Это еще воинское начало, такое активное, огненное начало. И черный конь, третий, эпитюмия, которая называется эпитюмия, то есть вожделение, конь таких темных желаний, ну, обычных. Конь не материальности, а конь обращения к материи. Вот очень важно, что это конь, который к еде, там, к таким, к вожделению, все формы того, что мы считаем обычно такой низменными и греховными, они сосредотачиваются на черном коне. Этот черный конь очень опасен, потому что из-за него, как правило, души, да, вот эти души скачут. Души людей, это они имеют возничего, колесничего, имеют белого коня и имеют черного коня. И изначально эти души скачут вместе с колесницей богов, вместе с ними. Боги их предводители, а они следуют за ними. Они часть армии богов. И они скачут к центру мира, где боги созерцают то, что находится выше мира. То есть они смотрят на нечто, то, что выше их, а то, что вообще не имеет ни начала, ни конца, апофатическое созерцание там происходит. Они спешиваются, как описывает Платон, боги спешиваются, и за ними души людей семенят и смотрят, созерцают то, что по ту сторону сущего. Это самое прекрасное, этим живут боги. Вот если люди живут разными видами пищи, то боги живут созерцанием того, что превыше их. И вот это длится такими кругами, только одна богиня не ездит, Гестия. Гестия всегда остается у своего очага. Все остальные боги и богини тоже участвуют в этой скачке душ. А как человек появляется в теле? Как? Это означает, что черный конь вышел из-под контроля, что возничий скакал по небу и вдруг засмотрелся или что-то задумался, и черный конь рванул в другую сторону, белый в третью сторону, и человек рушится и рождается в теле. То есть рождение в теле – это катастрофа души. А исток любви по Платону – это то, что мы видим в том, в ком-то другом человеке, видим начальника нашей скачки. Мы опознаем его, вспоминаем. Ну, обычно для Платона любить – это значит философствовать. Эрос – это философ. То есть любовь – это когда мы видим того, кто вел нас в скачке по этому к небесному центру. Поэтому в такой любви плоскости вообще быть не может. Она вот, говорят, платоническая любовь именно поэтому, что на самом деле к плоти тянет черный конь, а колесница, возничий, любит другого возничего, своего руководителя. То есть прямо противоположная задача. То есть любовь имеет совершенно духовное измерение, только духовное. То есть и именно в этом духовном измерении надо заставить и черного коня со своими там, какими-то безобразными мыслями, желаниями и помыслами заставить эпитемия, и вот необходимо это как раз та самая эпитемия, как эпитемия, о которой мы говорим, заставить это вожделение, вот его наказать, то есть его ограничить. И вот эти черный конь – это самая большая проблема, заставить его двигаться. Ну и белый конь тоже может куда-то унести, если его не направлять не туда. И, соответственно, это тоже миф, миф о душе, который объясняет все остальное у Платона. И входит вот в эти, в структуру этих трех уровней. Потому что черный конь явно имеет адский характер подземный, белый промежуточный, а возничий, он философ в нас. Такое философское начало, тот колесничий в нас. Что здесь еще в этой картине очень важно, да, что душа крылатая, а когда падает, она эти крылья утрачивает, и по мере занятия философией душа должна эти крылья снова восстанавливать, потому что вообще человек, задача человека – это летать, человек – существо летающее, человек – это просто ангел, и если он еще не ангел, ну, он просто, ну, временно как-то находится под воздействием чар этого черного коня. Совершенно легко соотнести эти три начала души с тремя типами общества в идеальном государстве. Философы, это стражи называется еще Платон, это, безусловно, каста возничих, у которых очень сильные кормчие, сильные колесничие. Просто люди, которые рождаются с сильным колесничим, который просто вот как бы способен управлять своими конями, и добродетель его фронесис, то есть сосредоточенность на мысли. Фронесис, интересно, Платон определяет как способность наслаждаться мыслью как концом, то есть целью. Человек не мыслит для чего-то. Вот тот, который мыслит человек для чего-то, это не то, это неправильный человек, ну это какой-то другой. А правильный человек, по Платону, это тот, который, наоборот, дышит для мысли. Там все, что у него есть, он только для мысли. И когда он мыслит, вот тогда вот он чувствует себя на седьмом небе, чувствует себя самим собой. Это бытие в мысли. И фронесис – это когда человек чувствует себя совершенно самодостаточным только в мысли, и это является его и началом, и концом, и путем. То есть ему никуда не надо идти, ничего не надо делать, и никаких инструментов не надо, потому что все есть внутри его ума. Это вот добродетель колесничего, это фронесис. Добродетель, интересно тоже, черного коня, это софросины. Что означает софросины? Это означает просто сдержанность. То есть с точки зрения черного коня просто надо сдерживать. Отсюда эпитемия, кстати. Ему ничего с ним никак не надо разговаривать, кроме там не делай этого, не ходи, не ешь, там, не смотри, не греши. Это вот софросины. И если он перестает делать то, что он хочет, то это прекрасно. Это, как бы сказать, главное, чтобы он, потому что он хочет всегда противоположного того, что, чему надо душе. И вот этот вот черный конь, это большая проблема на самом деле, он очень, ну из-за него вообще Платон говорит, что произошло вот это появление не в хорошем мире, а вот в этом таком средненьком мире, особенно если в эпоху последнего цикла, это вообще катастрофа, здесь одни черные кони не распоясались, всех остальных тащат за собой, белые сдохли, возничий волочится за ними, то есть вообще это страшное такое. А вот интересно, какая добродетель у белого коня? У него, с одной стороны, у него две добродетели, говорит Платон ради исключения. У него есть софросины, такой же, как у черного. То есть его надо сдерживать, что хочет вот это воинское начало, агрессивное, славное, тщеславное, горделивое. Но есть и вторая добродетель, тиме, то есть слава. Он через свою агрессию, через свою импульсивность, он может стяжать и славу. То есть его надо частично ограничивать, а частично подкармливать. Белый конь не такой. Из-за славы он может далеко увести эту колесницу. Но потом куда-то тот ее должен вести. Иначе она не уедет. Потому что все это в процессе движения, все это динамика. И вот такое вот представление о трех конях, которые соответствуют каста возничего Колесничего – это каста философов-стражей в идеальном государстве. Каста тех, у кого силен белый конь – это каста так называемых помощников-стражей или воинов. Платон говорит, называет их и так, помощников-стражей-воинов. А каста всех остальных, которые занимают больше телесной жизни живут – это вот каста черного коня. При этом интересно, что в какой-то момент Платон говорит, что вообще вот эта третья каста, то есть всех остальных тружеников, крестьян в первую очередь, это то стадо, ради которого живут философы. Тоже вот интересный момент. В какой-то момент здесь вот иерархия неким образом меняется, что вот эти простые люди, которые занимаются в идеальном государстве, лишь таким созданием каких-то вещей материальных, при том, что их ценности не должны быть поставлены во главу угла, именно они являются теми, для кого, за кем жертвует философ или мыслитель, и кого защищает воин. То есть тут очень интересный момент, потому что вся идея Платона, что, чтобы заставить философа спуститься из созерцания и заставить его служить вот этим, в общем-то, довольно бесполезным самим по себе людям, так, чтобы их ценности, их желания не возобладали, чтобы, наоборот, их максимальным образом сдержать, обучить, но для них это делается. Вот такая интересная закономерность Калиполиса. И вроде бы третье сословие, оно с высокомерием относится к нему, Платону, но очень странно, он говорит само по себе, вот если дать ему волю, это будет ужасно, это будет демократия как раз. Но если его собрать, и для него философ должен жертвовать собой. Вот для этого черного коня, на самом деле. Вот это тоже очень интересный парадокс, который ускользает из такого полной картины платонизма. И вот последнее, я рассказываю практически по моим лекциям. Несколько лекций, последние лекции все сопровождались семинарами, где мы обсуждали это в онлайн-семинарами. Разные люди высказывали свои интересные соображения, очень интересные семинары были. Так вот, и последнее, что так именно концептуально, что я задался таким вопросом, а вот как у Платона решается вопрос телесности вот в такой картине? И в Тимее, еще одном диалоге Платона, нашел такое описание, которое прекрасно вписывается вот в эту трехчастную форму души. Потому что Платон, в диалоге Тимей, он рассказывает о теле и что такое, как создавал Демиург, творец, человека. И дальше такая интересная идея, что вначале творец создал голову. И в принципе голова и есть человек. Голова, во-первых, голова состоит из мозга, а мозг это не материальная вещь, это бытие, говорит Платон. Что мозг это просто бытие, в котором и есть некоторое присутствие божества. То есть вот такое вот серое божество. Серое вещество, не вещество, а серое божество определенное. Это не высшее божество и даже не среднее, а такое вот достаточно скромное, но божество. И оно обладает и вечностью, и знаниями, и очень многими прекрасными вещами. И, в принципе, голова могла бы плавать сама по себе, но поскольку она оказалась в мире, в котором много препятствий, голову закрыли таким панцирем, черепом, чтобы просто не расплескалось это бытие. То есть, на самом деле, череп человека – это некоторая чаша, в которой находится бытие как раз. Но бытие, которое – божественное бытие мозга. Не вещество, не материя. Так считает Платон. И, в принципе, головы было бы достаточно, потому что и так все было замечательно. В ней все, она... Но ей дали некоторое дополнение – колесницу. Что остальное тело по отношению к голове – это колесница тела. И так возникает идея у Тимея – колесница тела. То есть у нас была колесница души, теперь колесница тела. Голова едет на туловище. И дальше идет описание туловища. Туловище делится на две части по Платону. До диафрагмы и ниже диафрагмы. Выше диафрагмы, ниже диафрагмы. Выше диафрагмы находится сердце. Это сердце полно ярости. Но какой ярости? Ярости от того, что в мире слишком много несправедливости, раз, и того, что, собственно, сам человек, его желания противоречат уму. И сердце хочет покарать, во-первых, несправедливость во внешнем мире, поэтому оно очень активно хочет наказать всех, вступить в борьбу. И еще это сердце очень хочет покарать самого себя. Потому что нижняя часть не слушается сознания, а тянет, там фактически мы знаем черного коня. И поэтому, если бы вот это, то есть сердце в ярости, но в ярости, потому что справедливости мало. Поэтому оно бьется и горит. Оно бы сгорело и сожгло бы человека немедленно колесницу, превратив его в огненную колесницу. Если бы Демиург не предусмотрительно не добавил ей воздуха, меха. И вот легкие, они не дают такому горделивому сердцу, которое возмущено количеством несправедливости, сжечь всего человека. И поэтому оно его, как-то вот эти легкие, они его сдерживают, ну, смягчают, чтобы он просто не спалил. Все, и самое главное, своего черного коня. И, соответственно, вот это блестящее представление, на мой взгляд. А ниже диафрагмы, там располагается уже зверь, как он говорит Платон, это печень. Печень – это самый страшный зверь, потому что он все время хочет есть, он все время хочет, производит. Про более другие органы вообще не говорит Платон, как совсем уже омерзительные и ненужные. Но печень, вот на печень он набрасывается очень серьезно, потому что печень, желудок, кишки – это все принадлежит сфере инферно в человеке, то есть некого ада в человеке. Но печень сама по себе, она все время что-то требует, она все время о чем-то говорит, она все время подает вот такие мутные позывы, от которых, собственно, сердце приходит возмущение. А ум вообще, смотря на все это происходящее, недоумевает. И, соответственно, тут возникает очень интересное представление о колеснице тела. Что тело – это колесница, которая состоит, это колесница, на которой едет голова, даже мозг, такой в броне черепа. Очень большую роль играет шея, потому что шея не позволяет, шея это перешейк определенный между вот самим возничим и конем, то есть между колесницей, тем, что ведет тело, и то, что управляет телом. Поэтому здесь существует все вот горло, там, и отсюда выходит, входит пища, выходит, выходит слово. Выходит слово, это от сердца слово, а пища так задабривает голова, задабривает печень, чтобы она прекратила выть там и все время что-то требует. На печень особенно ополчается тимей. Вот фактически то, что находится под диафрагмой, это черный конь, то, что находится над диафрагмой, это белый конь, а то, что находится над шеей, над этим таким сложным, сложной частью, это возничий. Таким образом, представление о колеснице, о тройственном начале, опять снова соответствует этим трем мирам, о которых мы говорили, трем кастам Калиполиса, трем уровням души, трем политическим системам, аристократия, тимократия и там, олигархия плюс другие. Ну, а тирания – это уже окончательное падение всего, схлопывание человека, когда черный конь уже просто съедает возничего, колесничего, и говорит, я сам теперь буду ехать, там уже все разнесено, телега, все уже просто сидит. И этот, на самом деле, черный конь, еще и мягко сказано, он называет зверем тимей, вот уже тимей называет то, что находится ниже диафрагмы, все это таким просто неким жутким существом, причем это источник падения, это как раз, и поэтому и к нему, к этому черному коню, к тем импульсам, которые связаны с нижней частью, ниже диафрагмы, требуется только одно – пост и смирение, пост и сокращение, все сопротивление. Ничего из того, что этот зверь хочет, ему делать позволить нельзя, категорически. И ответственно за это на самом деле сердце. Здесь возникает очень интересный момент, да, что вот любопытно, что даже как ходят представители, да, есть все типы, люди делятся опять на три типа, у одних одни просто голова, а все остальное не имеет большого значения, А другие выпячивают грудь вперед. Это люди сердечные. Так вот ходят там аристократы или воины. Даже петухи, я вот обратил внимание, петухи ходят вот так вот. А куры как-то более скромно. Ну и есть люди, у которых тяжесть, даже если они изящные, молодые и хорошо сложенные, у них где-то центр тяжести все равно в нижней части тела, которые просто вот тяготеют, такой устойчивый, как неваляшки такие, куда их не перевернешь, все равно такие именно устойчивые. Совершенно вот существует три типа телесных, три касты телесных по Платону. Они должны все собраться, должны быть гармонизированы, они должны собраться в государстве, в Каллиполисе, они должны собраться, конечно, под началом головы и мозга, и ему должно служить такое гордое, свободное и сильное сердце, ищущее славы, и это хорошо. И вся вот эта пара, возничий и белый конь, должны совместно заниматься укрощением и сокращением возможности черного коня. Тогда будет телесная гармония, тогда будет гармония души, гармония политики, гармония космоса. То есть, когда все это распределено, все справедливо, а справедливость теперь, самое главное понятие в философии Платона, это и есть правильное сочетание этих трех начал, которые выстраиваются всегда правильно. Когда люди ходят, даже если они ходят в телесном нашем мире, они не забывают о философии, не забывают о небесном и стремятся ему подражать. Когда, если они попадут там в ад, они должны как-то каяться в этом аду. И, соответственно, вся иерархия должна быть всегда во всем строиться именно так, что истинный мир по смерти выше, а справедливость – это сочетание всех этих элементов правильным образом. Это характерно для всех этапов космоса. И вот, в принципе, этот курс об этом. Я каждый сюжет из каждого диалога разбираю по-гречески, с деталями, взаимные пересечения. И это и позволяет реконструировать эти философские мифы, потому что если читать только, например, русский или даже там, французский, немецкий перевод, многое ускользает, потому что иногда у Платона очень важно, что он использует одни однокоренные слова для разных понятий. Они как однокоренные связаны в его речи, а для того, чтобы передать это на другой язык, это уходит. Тогда многие детали этой единой картины, очень непротиворечивой картины, картины удивительно стройной, которая пропитывает все диалоги Платона, даже те, о которых даже не упоминал, и пиры, и законы, то есть и политические, и этические, и какие угодно. Вот все диалоги Платона строятся по топологии этих философских мифов, которые расшифровываются внимательным осмыслением и греческим оригиналом, который помогает нам подчас найти созвучие там, где теряется в переводе. То есть, когда тот же однокоренное слово оказывается, используется там, и картина выстраивается. Между этими диалогами проводятся на основании этих терминов, этимологии греческой, проводятся те связи, которые могут быть упущены, если читать, например, их подряд и в переводе. Мы просто это не увидим. Таким образом, такое прочтение, гипертекстовое в каком-то смысле, с перекрестными ссылками внутри Платона, прочитанного по-гречески, с помощью философских мифов, это создает совершенно новую канву, новую карту Платона как такового, всей его философии. И последнее, что я хочу сказать, что один из семинаров, тоже был, одна из лекций была посвящена тому, насколько это напоминает христианство. То есть Платон оперирует, говорит на языке греческой, эллинской религии и эллинской мифологии, но такое количество пересечений с христианством, если убрать некоторые представления, которые считаются неверными, то саму, вот, по крайней мере, карту мира такого посмертного, роль справедливости, роль воздаяния, наказание, страшный суд, представление о трехчастной структуре души, представление о ориентации построения истинного государства, как подхват, который воспроизводит небесный образец, само представление о Царстве Небесном. Само представление, это мы видим практически и Византийскую империю, и представление симфонии властей, и классические мотивы общества, направленного на аскетический идеал, и небесную ориентацию, и отеческий принцип поставленный, и борьба со страстями, и вот осуждение черного коня. То есть Платон может служить нам картой, причем картой не просто такой рациональной, а картой онтологической, картой, метафизической картой, на которой христианское учение накладывается идеальным образом. Конечно, это не все, это не тождество, здесь никакого нет, и не может его быть, просто надо как-то представить. Но так прочтение такое Платона через философские мифы, или философские мифы Платона и самого Платона в целом, с его политическим учением, настолько органично на него накладывается христианство, или он накладывается на христианство, что возникает просто некоторые ощущение просто такой вот такой неожиданности, по крайней мере, ощущение чуда. Даже если взять его вот это стремление, например, критика семьи. Но если это понимать, кстати, Платон не запрещает критику семей для крестьян. Он запрещает создание семьи для философов. Это можно сказать, что это монашеские ордена практически. То есть какое-то представление. Плюс у него есть прекрасное отношение к женщинам. Он говорит, что женщины могут быть стражами наравне с мужчинами. А объясняет это интересно. Он говорит, посмотрите, как вот женщины-собачки защищают стадо, и как и женщины-мужчины. То есть они только во время беременности они чуть слабее, когда выкармливают щенков. Остальное время они со стадом защищают его от волков и от хищников, так же, как и псы. И они жертвуют собой за други своя, за овцы. И они прекрасны и мало чем умолены. И вот интересно, как он решает вопрос, когда ему возражают, женщины же не слабее, они же не могут быть. Да, глупее, кто-то говорит. Он говорит, да, слабее, глупее, но пусть они больше и тренируются, говорит Платон. Они должны, вот если мужчина занимается философией 3 часа, а женщина должна 4. То есть, если мужчина гимнастикой занимается 1 час, женщина должна 2. Просто надо путем помогать доброжелательно женщинам восполнять их недостатки с помощью дополнительных занятий. И они будут прекрасными стражами. А вообще-то, говорит Платон, стражи вообще редки, философы редки. И они редки среди мужчин. Много видите философов среди таких простых людей. Поэтому, в принципе, если женщина будет подавать признаки такой вот именно интеллектуальной полноценности и прекрасной, надо принимать в круг философов без всяких ограничений. На самом деле, очень при желании Платона можно прочесть очень по-христиански, что, кстати, было константой нашей истории. Время от времени, начиная с первых просто с Александрийской школы, прям чуть ли не с апостольских времен, и если Филон и евреи брать еще и в позднем иудаизме, возникал какой-то очень такой глубокий и искренний христианский святой или просто мыслитель, который, смотрите, какое сходство. И ту или иную сторону Платона брал, между Платоном и христианством. Я не говорю даже про Оригена, но это на протяжении всей истории христианства христианский платонизм, отцы каппадокийцы, тот же блаженный Августин, множество христианских платоников и на Западе, и на Востоке были. И не все хорошие, тот же самый Варлаам и Акиндин были платониками. Они против нашего Григория Паламы выступали. Но они были, я просто хочу сказать, что они все время были, вплоть до нашего времени. До Соловьева, до Флоренского и отца Сергия Булгакова. То есть христианский платонизм имеет такую же долгую историю, как христианство практически. То есть он начался вместе именно христианский платонизм. А сам платонизм, конечно, естественно. имеет более долгую историю. Вот, собственно, да, последняя лекция, которую я прочитал, была, что вся эта прекрасная платоническая картина не объясняет остроты противостояния добра и зла. Потому что здесь у зла нет места во всей этой картине. Зло здесь лишь умаление добра. И вот в таком платонизме, и в христианском платонизме, в платонизме нет той остроты морали, кроме как противодействию черному камню, который тоже в каком-то смысле где-то, когда его сдерживается, и как бы этого зверя там накормить или наоборот подчинить себе, тоже будет иметь какую-то важную функцию, он будет нести только, по крайней мере, не препятствовать восхождению души на небеса. Соответственно, да, ну жертва, конечно, здесь можно тоже, и жертва философа, который приходит, спускается, очень много христианских параллелей. А вот остроты морали в этом мы не найдем. Вот это отчаянное противостояние добра и зла. И тут возникает только один момент, что это не имеет ни греческое происхождение. И когда я проделал уже в Намахе свое исследование, я прихожу к выводу о том, что только одна, единственная традиция обосновывает по-настоящему противостояние света и тьмы, это иранская традиция. То есть в каком-то смысле в греческий платонизм, в том числе и в христианский, вторгается дуалистическая иранская линия, что мы видим в гностиках, что мы видим в манихеях, что мы видим в богомилах, что мы видим в некоторых формах такого почти моралистического дуализма, который сосуществует в христианстве, предопределяет структуру такого обостренной эскатологии, обостренной теории, философии истории. То есть вот это вторжение иранского логоса в платонический христианский контекст дает еще одно измерение. Но это уже такое внеплатоническое, внеэллинское даже вторжение, которое необходимо для того, чтобы многие вещи в самой христианской истории, даже в становлении платонизма, потому что те же Василит и Валентин, гностики, они считали себя платониками, только дуалистическими платониками, дуалистами, они противопоставляли мир идей миру феноменов, а между ними Демиург, где и у Платона находится Демиург между идеями и телами, они считали его злым, а сам Платон и платоники, и христиане, конечно, считали добрым. Но это вот последнее дополнение, вторжение иранского элемента в эту платоническую картину существенно ее изменяет, но при этом позволяет осуществить такое разделение, что если мы иранское чуть-чуть отложим и возьмем только эллинское, вот тут картина будет законченная и полная. А многие вещи, которые отличны от этой картины, в том числе и в христианстве, и вот, как я сказал, в христианском платонизме в форме гностицизма, или манихейства, или павликиан, или богомилов, это сразу указывает на иранский логос, который устроен совсем по-другому, чем греческий, но об этом совершенно другая тема.